Горан. Воспоминания неизвестного солдата 3-го линейного полка Итальянского королевства. Дождь припустил по-настоящему. Я сильнее задрал измятый воротник шинели и вжал голову в плечи. Вода ручьями стекала по киверу, а с козырька бурным потоком лилась на нос и дальше, застревая в усах. «Черт побери! Что я здесь делаю?» Задал я сам себе простой, но резонный вопрос. И в моем внутреннем голосе явно послышались истерические нотки. Так далеко от дома я не забирался давно. Впрочем, если, конечно, не считать этого гибельного похода в далекую и варварскую Россию. Но история моего спасения из той дикой страны явно граничит с чудом и однозначно заслуживает отдельного рассказа. Сейчас же мы где-то на Рейне, в Германии, и этот фанфарон, наш граф-командующий, бросил нас вперед, чтобы атаковать будто из-под земли выросший люнет и пруссаков, что засели в нем с решительными лицами и отрывистой лающей речью. Да, в Тоскане сейчас тоже не лето, но какой чудесный октябрь в Абетоне, скажу я вам. Закаты цвета спелых персиков и румяных щучек местных синьорит. А воздух? Какой воздух? Ах, и не передать. Он пьянит получше кьянти. Еще зеленые завитки виноградных просек, дубы, что шумят совсем по-осеннему. «Что же я все-таки здесь делаю?» Вновь повторил я вопрос, как будто и правда только что очнулся от какого-то забытья, морока. И тут же вспомнил. Нас призвал и собрал под свои знамена единственный достойный человек во всей Италии. Вице-король Евгений. Наш любимый генерал и король в одном лице. И не важно, что он иностранец. Здесь... Ах, черт, конечно же, там, на юге. Мы зовем его на свой манер. Эжени. Нет, есть еще, конечно, достойные люди и среди соотечественников. Например, наш бригадный генерал барон Карло Цукки по прозвищу Молчун, да и наш батальонный командир майор Пирло, но уж никак не этот пижон и нарцисс Ашель Фонтанелли. Нет, он-то уж точно не думает о простом солдате. Слева, из-за пелены дождя, будто бы вынырнул небольшой двухэтажный дом. Его рыжие местами облезлые стены высились над нами, и в пустых окнах никого не было видно. «Тот самый городок, который нам надо было взять», — вспомнил я первый приказ. «Ведь мы начинали бой в резерве, но затем первым бригадам крепко досталось от прусских пушек с того берега, и этот выброжало бросил нас в атаку». Я пожевал нижнюю губу и повертел головой влево и вправо. Мои соседи шли молча и смотрели только вперед, будто бы чем-то заколдованные. Я невольно тряхнул головой, и целый водопад холодной дождевой воды рухнул мне за шиворот. Я невольно передернул плечами и поежился. «Сохраняйте дистанцию!» Услышал я хриплый и звучный голос нашего сержанта. Он донесся откуда-то из-за спины. Шум дождя начал стихать, но вместо него окружающее пространство наполнилось новым звуком, летящими в нашу сторону ядрами, а через мгновение хлопками гранат у нас над головами. Я хорошо помню эти ужасные звуки. Сражение при Малоярославце навсегда впечаталось в мое сознание раскаленным железом картечи и именно этим шипящим и нарастающим свистом. Я инстинктивно вжал голову в плечи, как и мои соседи по строю и впереди идущие парни из первой шеренги. Впрочем, это особо не спасало от осколков гранат, что завизжали между нами и над нами через мгновение. За спиной захлебнулся разорванным горлом сержант. Сзади донеслись крики боли и стоны, которые, правда, вмиг стихли. Мы продолжали идти вперед, не оглядываясь и не сбавляя темпа, лишь закусив до крови губы и молясь Пресвятой Деве в благодарность за то, что убит сейчас не ты, а кто-то другой. Дома по левой стороне сменялись один за другим, но я не смотрел туда особо, просто ловил боковым зрением смену цветов на стенах, То желтые, почти рыжие стены, затем вдруг темно-зеленые, как наши воротники и обшлага, и следом коричневые. Городок с характерным немецким названием проплывал мимо нас, а значит, мы приближались к нашей цели. Чертова малюнету, что успели вырыть битюги со светлыми волосами аккуратно на нашем пути через Рейн. Вражеские ядра продолжали проделывать в наших колоннах кровавые борозды, а гранаты засыпали нас смертельным дождем из осколков и картечных пуль, смешиваясь у нас над головами с настоящим дождем, осенним, холодным, мерзким. «То ли дело сейчас дома?» — вновь замечтался я. Тихие рассветы под лазуревым небом, звонкие песни соловьев и недовольные мычания коров, которых нерадивые хозяева еще не успели подоить. «Ах, что за прелесть!» Рядом рухнул сосед, и я вмиг забыл про отчий дом. Слева? Справа? Я завертел головой. «Сомкнуть ряды!» Выкрикивал команды уже другой голос, молодой и ломкий. «Лейтенант Вородера? Или новенький, как его? Су-лейтенант Милла?» Подумал я, вспоминая фамилию молоденького офицера, поступившего к нам в полк накануне кампании. Откуда-то сбоку сквозь шелест дождя и разрывы гранат донеслась еще одна команда, но на французском «Эневан», и следом за ней, с той же стороны, заухали пушки. Это наши артиллеристы стали отвечать пруссакам. Я невольно улыбнулся, в глубине души радуясь, что мы не одни под этим чертовым дождем из воды и железа. Дома слева все не заканчивались, продолжая появляться из-за пелены дождя ровными квадратами и прямыми углами. Но вот они стали удаляться от нас, а значит, мы сменили направление. Я вдруг осознал, что до укрепления противника совсем немного. Не знаю, откуда у меня возникла такая уверенность, но я внутренне подобрался и поудобнее перехватил мушкет, что держал в левой руке. Мысли все куда-то улетучились, и даже злиться и проклинать судьбу и своего дивизионного генерала на время расхотелось. Я будто бы был увлечен общим порывом, будто бы все солдаты устремили свои взоры и желания на одну цель — увидеть, наконец-то, этот чертов полумифический люнет и взять его. Будто бы там, за его земляными брустверами, нас ждало счастье. Именно так — счастье. Сухие мундиры и шинели, спасительное тепло костра, еда, горячая, даже обжигающая, но сытная и свежая. И, конечно же, рюмка другая лимончеллы или чего покрепче. Будто бы впереди за пеленой дождя был не покрытый скользкими склонами Тет-де-Пон, а оазис, до краев наполненный всем самым необходимым для солдата. Я стиснул зубы, машинально переставляя ноги. Раз, два. Раз, два. Справа от нас наступал первый линейный полк, ветераны многих боев и сражений. Их светлые шинели и неспрятанные в клеенчатые чехлы меховые шапки качались в водяном мареве, словно силуэты каких-то мифических созданий. «Гренадеры», — просто констатировал я, продолжая двигаться вперед. «Их присутствие придало нам уверенности и ощущение общности и поддержки. Ядра прусских пушек, выпущенные из-за реки, продолжали врываться в наши ряды с настойчивостью берсерков. Минута, другая, и вот уже моя вторая шеренга стала первой, так как от первой почти никого в строю не осталось. Страх, сковывавший каждое движение моего уставшего измученного тела, трансформировался и теперь, наоборот, толкал меня вперед, к люнету. Мне казалось, что, будь моя воля, я бы в тот же миг, несмотря на обстрел и жижу под ногами, рванулся бы с места и побежал к оазису, чтобы быстрее оказаться в благоговейной тиши райского места. Но через миг я наконец-то увидел люнет. А за ним темную массу прусской пехоты и поникшие, но все еще грозные батальонные и полковые знамена, и морок по поводу благословенного оазиса испарился в то же мгновение. Меня будто бы вернули в реальность. Вот он, этот Тет-де-Пон, и через какое-то короткое время, необходимое, чтобы привести в порядок наши ряды, мы ринемся к нему, несмотря на меткие выстрелы прусских артиллеристов и невзирая на то, что за этими земляными валами нас ждут. Ждут солдаты с другой стороны, решительные, готовые, такие же, как и мы, но... Мысли мои спутались. Прозвучала команда сомкнуть ряды вправо, и сразу за ней штык на ствол. Я облизнул, как мне казалось, сухие, обескровленные губы и спустил мушкет с плеча. Страх, единственный мой близкий друг в то мгновение, полностью подчинил себе мой разум. Я посмотрел влево вдоль шеренги на еле видимые цветные стены городка Даттенберга, затем вправо на чуть качающиеся меховые шапки гренадерской роты первого полка. Молиться не хотелось. В тот миг ничего не хотелось, как будто весь мир и время вместе с ним замерло, будто бы попавшая в вязкую смолу муха, да и застывшая там на десятилетие. А затем, будто бы на бат, затрещали барабаны, и чуть хриплым, но полным уверенности голосом наш батальонный командир выкрикнул: «Вперед! В атаку!» Целое мгновение мы оставались неподвижные, будто плененные и связанные невидимыми нитями, но в следующий миг наша шеренга пришла в движение, и мы все, как один, не сговариваясь, но одновременно, заревели «Барра!» и ринулись вперед. Так когда-то кричали легионеры, когда шли в бой на врага, косматых светлых варваров на германском лимисе. Леонет стремительно приближался. Я бежал вперед, держа мушкет горизонтально, наперевес. Штык тускло блестел и чуть дрожал. 100 шагов, 50, 30, 20. Мы все ждали выстрела в упор стоящих за бруствером рослых пруссаков, но выстрела все не было и не было. Дождь был нашим союзником в этот раз. Он намочил порох в их ружьях и сделал стрельбу невозможной. Я бежал по скользкой траве, мечтая не упасть, а все же добраться до врага. В то мгновение голова моя была пуста, как никогда. Впрочем, перед самым столкновением в ней редко бывают какие-то мысли, они лишь отвлекают, и страх, завладевший всем моим телом в тот миг, просто не пускает ничего в мозг. Кроме одного. Вперед! Там враг. Надо добраться и ударить. Ударить еще раз. И снова ударить. Нога моя заскользила по осыпающейся земле насыпанного вала. «Нет!» — предостерегающе выкрикнул я и даже выставил вперед руку, но удержался. Еще миг, и я на бруствере, как и другие солдаты из первой шеренги. Я вижу суровые и хмурые лица пруссаков. Их мушкеты топорщатся в нашу сторону, словно иглы дикобразов, диковинного животного, что я видел в зоопарке в Варшаве. Штыки также блестят от капель воды и от тусклого света, что все же просачивается сквозь низко висящие над головой тучи. Мне и страшно, и не страшно одновременно. Я кричу что-то невразумительное и выбрасываю вперед мушкет, не метясь ни в кого конкретно, просто вперед. Шеренги вражеских солдат такие плотные, что мой штык находит свою первую жертву, и вот уже с него капает кровь, перемешиваясь с дождевой водой. Я чувствую плечо своего товарища, малознакомого новичка из нашего батальона справа. Слева тоже кто-то есть. Я уверен, но времени вертеть головой совсем нет. Есть только время колоть штыком противника. Словно копьем, как в древние времена, давным-давно. Я вдруг ощущаю себя римским легионером, сражающимся с варварами-германцами. Давным-давно. Когда-то я посещал библиотеку во Флоренции и читал несколько работ античных авторов. Так, по собственному любопытству. Еще один из плотного ряда солдат в сером попробовал моего штыка. Он стал заваливаться на бок, но его место тут же занял другой, такой же точно, рослый и светлоусый, затянутый в мундир. А может, и не мой штык его вспорол. В тот же миг я почувствовал, как что-то обожгло мне бедро. На мгновение я отвлекся от боя и посмотрел вниз. По грязно-белым штанам расплывалось кровавое пятно. Кто-то из серой стены также ткнул мне штыком и попал. Следом за резкой болью не пришло ничего, из чего я сделал вывод, что ранен поверхностно, и продолжал бой. Не знаю, сколько это продолжалось, минут или мгновений, но мы все так же стояли на бруствере, и пруссаки не пускали нас вниз в люнет. Они были настроены решительно. Да, я видел это по их лицам. Какое-то время назад мы готовы были свернуть горы, пройти этот Тет-де-Пон вдоль и поперек, но порыв ослаб. Многие из нашего батальона пали, раненые и искалеченные. Врагу было легче колоть нас снизу, в ноги, в пах. Нам же приходилось балансировать на скользкой земле и умудряться еще наносить удары, метя светловолосым чертям в головы и грудь. Мы подались назад. Нас как будто что-то выдавливало наружу. Дождь превратился в мелкую изморось, и со стороны реки в нашу сторону потянулись кривые ручьи тумана. Мы выдохлись. Страх оставался моим главным союзником, но он будто бы трансформировался в нечто иное. Я был похож на какую-то адскую машину, что видел выставленный на выставке в каком-то саксонском городке этой весной. Я хотел только убивать. Колоть, колоть, колоть. Но наше время было сочтено. Мы отступали. Справа закричали что-то, сквозь шум боя было не разобрать. Мы же откатились назад на сотню ярдов от земляного бруствера. Вдруг сосед справа, я с удивлением признал в нем Марка, моего земляка из Абитона, схватил меня за плечо. «Они смогли, слышишь? Они прорвались!» Кричал он мне в лицо и смеялся одновременно. Я недоуменно смотрел на земляка. «Кто? Кто прорвался? Куда?» Но я тут же сообразил и увидел впереди чуть правее и ближе к реке уже знакомые мохнатые шапки. Значит, гренадеры первого полка захватили люнет? Но как? Там же так много солдат противника! Эти мысли пронеслись в моей голове со скоростью снежного вихря. «Тогда и мы сможем!» — закричал я, пытаясь неуклюже обнять Марка. Наши ряды стали приводить в порядок и выравнивать. Сержанты и младшие офицеры до хрипоты срывали голоса, спеша и торопясь. Мы готовились к новому штурму, к новой атаке. Мое раненое бедро начало ныть, но я был настроен решительно. Мне вновь хотелось увидеть суровые лица наших врагов. Моих врагов. Но не успел наш батальон полностью подготовиться к новому штурму, как мимо нас от люнета отхлынули пехотинцы в такой же, как у нас, белой форме. Первый полк также был отброшен назад, не сумев, видимо, закрепиться в люнете. Мохнатых шапок и гренадеров было очень мало. Так что команда в атаку не последовала, а была дана команда «назад». И мы стали пятиться вдоль городского холма и уже знакомых домов Даттенберга назад, словно побитые псы, измученные, мокрые и уставшие, а еще понурые и павшие духом. В этом все итальянцы. Когда надо идти вперед в атаку, нас еще можно зажечь верным словом или увлечь какой-то идеей. Здесь мы похожи на наших западных соседей, и на французов, и на испанцев. Но стоит только сыграть отбой, и все. Энтузиазм тает на глазах. Мы уже не видим смысла в дальнейших действиях. Впрочем, сейчас мы все же пятились назад, не бежали. Суровые лица наших врагов стали удаляться от нас. Мы видели, как они радовались своей победе, скупо и бедно. Их движения были малозаметны, а выражения на лицах оставались почти такими же, как и до нашей атаки. Но все же они радовались, а мы были огорчены. Усталость наваливалась на нас, словно... Я даже не мог тогда придумать ассоциацию с состоянием, в котором я находился. Бедро ныло все сильнее и сильнее, и я стал заметно прихрамывать. Ядра и гранаты, что посылали в нас с того берега невидимые прусские артиллеристы, все больше застревали в первом полку, отступающем рядом с нами. Его смешавшиеся роты были правее, а значит, ближе к Рейну. Дождь прекратился, но туман, следующий за нами, будто призрачное войско, стал гуще, и мое воспаленное сознание вдохнуло в него жизнь. Мне казалось, что белесые щупальца принадлежат какому-то чудовищу, слепому, но с очень острым слухом, и оно преследует нас, двигаясь вперед, и следит по звукам, что мы издавали, где же мы находимся. Страх в моем сердце вновь видоизменился и приобрел иную, отличную от прежней форму. Мне снова нестерпимо захотелось домой, в Тоскану. Слезы невольно выступили в уголках раскрасневшихся глаз. Я опять стал ругать, на чем свет стоит, и императора французов, этого мифического полубога, которого и видел-то только раз и мельком на параде в Москве, и наших генералов, в особенности Ашеля Фонтанелли, этого щеголя с завитыми волосами. Думаю, отступающие рядом со мной солдаты тоже ворчали и роптали. Как я и говорил, мы не сильны в ретираде. А потом побежал первый полк. Те самые, кто все же смог забраться внутрь люнета и потеснить пруссаков. Видимо, слишком много чугуна им досталось. Наш край оголился, и теперь уже мы, наш полк, стал мишенью для вражеской артиллерии. Мимо рядов батальона проехал на понурой лошади барон Цукке. Хмурое и уставшее выражение лица его ничего не выражало. Он даже не смотрел на нас. Наоборот, его взгляд почти беспрестанно обращался в сторону люнета, и без того узкие губы генерала вытягивались в еле заметную белую полоску. И все же, при виде нашего молчуна, я подобрался. Выпрямил спину и, поправив тяжелый кивер, глубоко вздохнул. Очень хотелось спросить у барона, долго ли нам еще тут торчать, подставляя и без того расстроенные бока под меткие выстрелы прусской артиллерии. Но барон проехал мимо, перебравшись ближе к Даттенбергу, и мы продолжали отступление. Впрочем, это было даже неплохо — отступать. В конечном итоге мы отступим настолько, что нас больше не будут беспокоить ядра и гранаты досадливых артиллеристов с того берега. Возможно, нас покормят и таких, как я, перевяжут. А еще усадят возле весело потрескивающего мокрыми ветками яркого костра, всунут в руку обжигающую оловянную кружку чего-то горячительного и ободряюще похлопают по плечу. «Пей, мол, боевой товарищ». На сегодня твоя работа простого солдата выполнена, и ты можешь отдохнуть. И ты разомлеешь и раскраснеешься. От горячительной смеси рома и кофе внутри разольется тепло, и глаза твои сомкнутся под отяжелевшими веками, и неровный, неспокойный, но такой спасительный сон примет тебя в свои объятия. Но нет, батальонный начальник громко крикнул: «Стой!» И мы встали как вкопанные, почти вжимаясь в мокрую пожухлую траву довольно крутого склона городского холма. Сверху на нас взирали черными провалами окон двухэтажные покосившиеся дома, а туман приблизился настолько, что почти поглотил первую шеренгу и меня вместе с ней. Мечты и образы, воссозданные в моей голове, рассеялись как дым, и я замер, как и другие солдаты, стуча зубами от холода и крепко сжимая цевьё мушкета, молясь про себя всем святым про то, чтобы выжить и когда-то, быть может, вернуться в благословенную Тоскану и в родной городок Абетон с его виноградниками и тягучими пряными сумерками.